Его мать высаживала на узкой полоске земли под окном. Мелочная лавка была разграблена, окна разбиты, неузнаваемые остатки товаров валялись, покрытые толстым слоем сажи. Ряды магазинов стояли пустые, вылизанные огнем и обреченные на уничтожение. Тогда казалось, что идет война, и он, 11-летний мальчик, находится в самом ее центре. И в его душе родилась боль, которая раздирала грудь и стала его неотъемлемой частью на долгие годы. Иногда она увидала до тупой, ноющей, но никогда не покидала его совсем. Теперь, когда Джефф смертельно устал, он, наконец, понял, что означает эта боль — бессильную ярость, унижение и разочарование, загнанную внутрь и взорвавшейся жестокостью, которую он не смог сдержать. После грабежей и пожаров сносили целые кварталы, сравнивая их с землей. Он видел все это от начала до конца — зарождающиеся беспорядки, пожары, нарастание грабежей, массовые беспорядки и мертвые дома после. И он не хотел снова увидеть такой Токстед на своем веку. Ни за что. После совещания со старшим инспектором Хинчклиффом Рикмен прошел прямиком в отдел. Разговоры перешли в тихое жужжание, и он почувствовал, пока шел от двери к белой доске в дальнем конце комнаты, что все взгляды обращены на него. Разгон, который он устроил им за задержку регистрации рапортов и оформления вещдоков, возымел некоторые действия. Но 50 человек, использующих помещение в течение 12 часов, причем кто-то уходит, кто-то возвращается с задания, неизбежно создают неразбериху и путаницу. Столы были завалены кипами бумаг, всюду валялись пустые упаковки и использованные одноразовые стаканчики, в помещении стоял спертый дух поздних вечеров и дешевой еды. Посмертные фотографии Софии Хабиб и жертв поджога были прикреплены к доске магнитами. Ниже фломастером написаны дата обнаружения тел и предполагаемое время и причины смерти. Новым добавлением было фото Якубаса Петраускаса, отсканированное с его иммигрантского удостоверения и увеличенное для публикации в прессе. Вторую доску целиком занимала схема, созданная при помощи программы «Холмс-2», которая представляла в цвете сводную диаграмму основных версий, связующих звеньев расследования. От всех жертв шли двунаправленные стрелки к рамке, озаглавленные лица, ищущие убежище. Рисованный портрет женщины на розовом фоне с подписью «Мисс Хабиб» был связан красной линией с Лексом Джорданом, который выглядел как пьяный работяга. Другая линия соединяла четырех жертв поджога, пока еще безымянных, с Джерардом Флинном, известным как Джесс. Пунктир обозначал предполагаемую связь с крысами из Рокеби, бандой Бифи. От портрета Якубаса Петраускаса тянулась стрелка к двум мужчинам в масках, которых свидетели видели выходящими из общежития после того, как он набрал 3 девятки. Версия по кражам документов на пособие была заключена еще в одну рамку. До настоящего времени единственным подтверждением данной версии было исчезновение бумаг Софии Хабиб. Рикмен несколько минут изучал схему, пока народ заканчивал телефонные разговоры и занимал места. Когда установилась относительная тишина, он повернулся и спросил: «Ну, и чем удивите?» Никто не жаждал принимать вызов, команда молчала. И тут поднялся Фостер, принимая удар на себя. Он понимал, что раздраженный после совещания босс может оттолкнуть от себя людей. «Оказывается, я ошибался, босс». «Что?» «Ну вот ты уже удивился», — сказал Фостер, прекрасно сознавая, что Рикмен не удивлен, а недоволен. «Нельзя ли по существу, сержант? Я считал, что опрос иммигрантов ничего нам не даст», — пустился в объяснение Фостер. «Я ошибался. Мы постарались».